Глава 18. Даллас нашел МакАдамса в главном баре клуба «Фру-Фру». Тот сидел со стаканом виски в руке и посматривал на главный вход. МакАдамс был мускулистым мужчиной со смуглой кожей. Даллас, подойдя к нему сзади, нанес ему такой удар кулаком по ребрам, что даже виски расплескались. Рассерженный Мак резко обернулся. «А, это ты?» — зло проговорил он. «Я должен был догадаться, зная твои штучки». «Где Бит?» — коротко спросил его Эд. МакАдамс посмотрел на коллегу, и вид Далласа ему не понравился. «Что случилось, Эд? Ты выглядишь так, словно проглотил осу». «Сейчас ты почувствуешь себя так, словно проглотил целый рой», — отпарировал Даллас. «Где Бит?» «Естественно, в клубе. Иначе я не сидел бы тут и не скучал бы в одиночестве». «В клубе его нет. Разве ты не знал, что здесь есть служебный выход?» «Знал», — вздохнул МакАдамс. «А что мне было делать?» — ответил он, поводя стаканом у самого носа Далласа. «Раздвоиться? Не могу же я одновременно следить за двумя выходами, верно?» «Если бы ты наблюдал за клубом с улицы, ты мог бы видеть оба выхода», — крикнул взбешенный Даллас. «Ты прав, конечно», — произнес огорченный Адамс. «Но у меня была ужасная изжога, и я должен был чего-нибудь выпить». Итак, Бит ушел, без всякого сомнения, служебным входом. Боюсь, что с этим кончаются и все твои затруднения в агентстве. Рика также нет в клубе. Исчезла Зоя. Если с ней что-то случится, то ты побьешь все рекорды по прыжку с места, а я уж позабочусь о трамплине. Вылезай отсюда и иди за Гиллисом, а я должен во что бы то ни стало узнать, что делают Рика и Бит и где они сейчас». «Ты думаешь, что с Зоей случилось что-то скверное?» — спросил МакАдамс и поспешно допил свой стакан. «Все может быть. Поторопись, пока Гиллис не смылся. Если я не найду Бида, а с Зоей случится беда, Мак, будет лучше, если ты исчезнешь», — яростно крикнул Даллас. «Мы отвечаем за судьбу этой девушки, ибо она работала на нас». «Ладно, ладно, успокойся. Ну, совершил ошибку. Разве же я знал, что стоило мне на минуту расслабиться и...» «Как ты думаешь найти Бида? Если прикинуть время, то его у него достаточно». «У Рика желтый Бьюик. Эта машина бросается в глаза. А ее сейчас нет на стоянке. Могу поклясться, что они вывезли на ней Зою. Надо найти их следы». «Ты, конечно, сделаешь это лучше, чем я», — произнес МакАдамс. «Но и тебе придется пошевелить мозгами и побегать». «Займись Гиллисом и избавь меня от твоего общества», — ответил Эд и пошел на стоянку автомобилей. Когда детектив сел в свою машину и включил свет, появился ночной сторож стоянки. Даллас дал ему $0.50. «Мистер Рика взял свою машину минут 20 назад. Мне нужно срочно найти его. Не можете ли вы сказать, в какую сторону он поехал?» «Он свернул налево, так если бы поехал домой», — сообщил сторож. Даллас кивнул головой. Он подумал, что это вполне правдоподобно, хотя... «С ним был мистер Бит, не так ли?» «Да, сэр. Больше никого?» Сторож покачал головой. «Только они двое. Машину повел мистер Бит». Даллас включил мотор. «Попробую найти его дома», — сказал он и отъехал. Свернув на левую улицу, Эд выжал газ до отказа. Он мчался по городу с максимальной скоростью, какую только могла позволить обстановка на улицах. Если бы он ехал к дому Рика, он не несся бы так, но он понимал, что эти двое не поедут туда. Они были слишком осторожны, чтобы сделать такую глупость. Эд остановил машину и подошел к продавцу газет на углу. Тот сидел согнувшись под накидкой, стараясь защитить от дождя себя и сохранить сухим свой товар. «Привет, Джо», — узнал его Даллас. «Ты не видел недавно большой светло-желтый Бьюик? Он не проезжал мимо?» «Вы говорите о машине Рика?» — спросил парень и покачал отрицательно головой. Не заметил, но, может быть, его видел постовой вон на том углу. Он уже целый час рвет свои подметки, шагая взад и вперед по дороге. Даллас поблагодарил продавца газет за совет и подошел к полисмену, который смерил подходившего Эда равнодушным взглядом. Даллас показал ему свое удостоверение. «Вы не видели здесь желтого Бьюика? Он проезжал минут 20 назад». Полицейский посмотрел на документ, кивнул и вернул его Эду. Парвис ежегодно платил приличную сумму полицейскому бюро, и большинство полицейских знало это и охотно помогало службе сыска. «Да, я видел этого сукина сына». «В какую сторону он поехал?» «Свернул здесь, направо». Даллас почувствовал дрожь, пробежавшую по его спине. Он должен был и сам догадаться, что Бит и Рика направятся именно сюда. Эд поблагодарил полисмена и побежал к машине. Нажал на газ, миновал Вестон-стрит и на первом перекрестке свернул направо и поехал вдоль реки. Он ехал теперь широкой пустой улицей, и слева от него блестела река. Проехав так довольно далеко, он остановил машину на обочине и вышел. Прошло минут 10, прежде чем детектив нашел человека, видевшего желтый Бьюик. Помощь оказала молоденькая девушка. «Машина ушла туда, в сторону старых кварталов», — сказала она, глядя на Далласа из-под полей шляпы. «Вас ведь интересует машина Рика? Может, я не права, но я вряд ли ошибаюсь. Не понимаю только, что ему делать в этом районе». Даллас сел в машину и направился в сторону узкой, чуть поднимающейся в гору улицы. Он был уверен, что Бит и Рика именно сюда привезли Зою, чтобы расправиться здесь с ней. Иначе зачем было им ехать в этот глухой и отдаленный район у реки? Эд чувствовал большую ответственность за безопасность Зои, поэтому гнал машину на предельной скорости. Если у тех двоих было намерение убить девушку, то он, скорее всего, опоздал. Даллас оказался на узкой улочке между заброшенными складами, и поскольку ехать на такой улице быстро было невозможно, он, расстроенный, вышел из машины. Дождь хлестал по лицу, но, не обращая на это внимания, детектив хотел сориентироваться и освещал фонариком ближайшие от себя дома. Ругая себя в полголоса, Даллас понял, что не может решить, в какой стороне продолжать поиски. Он вдруг услышал выстрел из пистолета большого калибра и бросился бежать в том направлении, но вскоре понял, что бежать уже нет смысла и что ему уже не спасти Зою. Он вытащил свой пистолет, дошел до угла улицы и остановился, прислушиваясь. Кругом царила тишина. «Звук выстрела донесся до меня с той стороны», — рассуждал Эд, глядя в сторону старых складов. Все двери были заколочены досками, но он, однако, допускал, что где-нибудь может быть вход в эти полуразвалины. Даллас обошел с тыла старый склад и вдруг услышал звук стартера. Из последних сил Эд пробежал вперед и, выскочив из-за угла, увидел желтую машину в тот момент, когда она тронулась с места. Автомобиль уже набрал скорость, так что Эду было не по силам догнать его. Он остановился, перевел дыхание, прицелился и выстрелил. Звон рассыпавшегося от пули стекла убедил его, что он не промахнулся. Прежде чем он сумел выстрелить еще раз, машина скрылась за поворотом. Даллас минуту стоял неподвижно, тяжело дыша и не зная, что ему предпринять. Не было смысла искать тело Зои. Конечно, они бросили его в воду, но если он будет действовать быстро, то, пожалуй, сможет выловить труп, прежде чем его унесет течение. Он подбежал к своей машине и с бешеной скоростью пронесся вниз по улочке. Бьюика и след простыл. Время работало на тех двоих, и пока Даллас соображал, что ему делать, они уехали достаточно далеко. Эду их было не догнать. Он остановился на углу Вестон-стрит и Унион-стрит, около одного из баров, открытых всю ночь. В баре было темно от табачного дыма, и воздух к тому же был насыщен запахом прогорклого жира кухни. Компании грузчиков сидели вокруг столов. Мужчины играли в карты и пили пиво. Девушка, та самая, что показала Эду дорогу, сидела на высоком табурете и жадно ела что-то из тарелки. Никто из грузчиков не обращал на нее внимания. Она улыбнулась вошедшему Далласу, но он вихрем промчался мимо нее и направился к телефону. Лейтенанта Олина он сумел застать в самый последний момент, когда тот выходил из участка, о чем сам лейтенант и сообщил Эду. Обрадованный хоть этой удачей, Даллас начал разговор без предисловий. «Могу подарить тебе Бида с доказательством его преступления», — быстро сказал он. «Слушай, я почти уверен, что он только что убил одну из девушек из Фру-Фру. Труп, скорее всего, сброшен в реку. В этом деле замешан и Рико. Я застал удиравший автомобиль и выстрелил ему вслед. Уверен, что выбил заднее стекло. Если ты поторопишься, то сможешь выловить тело прежде, чем его унесет течение». Олин знал, что Даллас редко ошибается. Когда-то они работали вместе, и сейчас лейтенант не стал терять время на расспросы. «Оставайся на месте, я еду немедленно». Даллас подошел к бару и заказал себе двойное виски. Через 5 минут он услышал сирену полицейской машины, и вскоре на Вестон-стрит их появилось сразу несколько. Из окна одной из них высунулся лейтенант Олин и кивнул Далласу, пригласив к себе в машину. «Как видишь, ты вызвал немалую панику», — сказал лейтенант, когда машина двинулась в направлении, указанном Эдом. «Надеюсь, что ты не ошибся. А теперь говори, что случилось». «Фамилия девушки Зоя Нортон. Мы с ней встречались некоторое время, пока у меня не было никого получше. Ничего особенного, просто взаимная симпатия». «Ладно, ладно», — прервал Эда Олин, — «это меня не касается. Зачем она Биду?» «Не знаю», — солгал Даллас. «Сегодня вечером я зашел в клуб, чтобы встретиться с ней. Как я уже сказал, Зоя работала у Рика, но в клубе ее не оказалось. Ее плащ и шляпа находились в шкафу, но сама она исчезла. Ее сумочку я нашел на полу в кабинете Рика. Хозяина клуба тоже не было. Я узнал, что Рика вместе с Бидом уехали. Я догнал их в районе Плиндер-Энд, на берегу реки. Я кружил в том районе и вдруг услышал выстрел. Я снова увидел этих типов, когда Бьюик Рика отъехал от складов. Я стрелял вслед машине и выбил заднее стекло. Думаю, что Зое стало известно что-то, касающееся ее хозяина и Бида, поэтому они с ней и расправились. «А ты знаешь, в чем дело?» «Не имею ни малейшего понятия», — Олин хмыкнул. «Даже не знаешь, была ли девушка в машине?» «Если не была, то где же она?» «Не знаю, но ты уверен, что слышал выстрел?» «Абсолютно». «Возможно, Бит избавился от Рика», — проговорил Олин. «Как только он порядочно выпьет, то может сводить счеты таким образом». «Нет, здесь все дело в Зое. Голову даю на отсечение». «Зачем им было убивать девушку из кабаре?» — задумчиво сказал Олин. «Ты говоришь глупости». И, внимательно посмотрев на Эда, лейтенант спросил. «Наверное, ты что-то скрываешь от меня». «Ты же хорошо знаешь, что я для тебя открытая книга», — запротестовал Даллас. «Мы на месте», — доложил водитель машины. Даллас и Олин вышли наружу. Прибывшие с ними вместе 3 полицейские машины мгновенно опустели. Полисмены, несмотря на дождь, стояли и ждали указаний лейтенанта. «Где ты слышал выстрел?» «Пожалуй, вон там», — показал Даллас на склад. «Порядок. Парни, за работу. Перетряхните эти сараи. Если что-нибудь найдете, дайте сигнал свистком. Полицейские разделились на группы и начали системно и тщательно осматривать склады. «Я отправлюсь на берег реки», — сказал Эд. «Пойдем со мной». «Предоставь это дело речной полиции», — сухо ответил Олин. «Я ее уже вызвал». «Девушку наверняка найдут в реке, поэтому я хочу быть там». Олин пожал плечами, но пошел за Далласом. «С этой стороны к реке не подойти», — ворчал он. Даллас осветил фонариком место перед собой. «Смотри, здесь стояла машина. Видишь следы шин и пятна масла. Узнать бы, куда ведет этот переулок, а?» Осветил темную арку. «Пойдем, проверим». Олин шел за Далласом зловонным переходом. Оба вдруг увидели свежие следы на грязном полу. «Здесь кто-то недавно был», — заметил Даллас. Полицейский и детектив стали подниматься по каменным ступенькам в конце коридора. И оба одновременно остановились и втянули носом воздух. «Пахнет порохом!» — воскликнул Эд. «Чувствуешь?» «Ты думаешь, у меня нет носа?» — буркнул Олин, вытаскивая пистолет из кобуры. «Уйди с дороги. Это моя работа». Олин быстро прошел оставшиеся ступеньки и вошел в большое помещение. Даллас наступал лейтенанту на пятки. В затхлом помещении стоял сильный запах пороха. Далласу показалось, что он чувствует легкий сквозняк. Лучом фонаря стал искать место, откуда могло тянуть свежим воздухом, и увидел дверь в стене. Эд распахнул ее. Прямо под ним, внизу, в каких-то 10 метрах, катила свои воды черная река. «Вот здесь Бит бросил труп», — сказал Эд, до боли сжав зубы. Олин подошел к нему. «Пожалуй, ты прав. А вот и парни из речной полиции. Надо им сказать, чтобы они хорошо осмотрели это место». Мигая фонариком, Даллас подал сигнал катеру. «Подожди здесь и займешься поисками, а я пойду вызову своих людей», — сказал Олин. Даллас сел на ящик, освещая пол вокруг себя. «В этом месте должен быть труп», — услышал он голос Олина. «Отсюда его выбросили в реку. Его не могло далеко унести». На катере вспыхнул большой прожектор, освещая реку на значительном расстоянии. Катер медленно продвигался по реке. Даллас следил за ним, куря одну сигарету за другой. Часом позже катер подошел к берегу, и Олин с Далласом прыгнули на палубу, на которой лежало тело Зои. «Это та, которую вы ищете?» — спросил сержант. «Это она?» — Олин посмотрел на Далласа. «Да», — тихо ответил тот. «Да, это была Зоя». Даллас смотрел на ее лицо с ужасом, отмечая, что в облике ничего не осталось от той Зои, которую он знал и помнил. Он вглядывался в мертвое лицо и чувствовал, как кровь стынет в жилах. Лейтенант прикрыл тело простыней. «Чего же мы ждем?» — крикнул Эд. «Самое время добраться до этих мерзавцев».